Глава 17. Трудно было понять истинные мотивы Кьяры. Я надеялась, что ею движет проснувшееся милосердие и человеколюбие, поэтому она не решается применить свое смертоносное творение. Но и невозможность завершить магические заклинания — тоже хорошая причина, даже более надежная, чем благие намерения любовницы Бальтазара Тоссы. Я восприняла это видение как добрую новость и, не в силах усидеть на месте, поднялась и прошлась по комнате, прислушиваясь к звукам дома. Слуги затаились в недрах кухни и не подавали признаков жизни. Тишина, окружавшая меня, была чуткая и полная шорохов, скрипов деревянных полов и потрескивания дров в камине. До свидания с Йотуном оставалось еще много времени, и меня вдруг охватило чувство свободы, от которого даже закружилась голова. Если подумать, я никогда не была предоставлена самой себе так, как сейчас. Было бы ошибкой не воспользоваться ситуацией. Я села за стол. Благодаря своему дару я никогда не была полностью отрезана от мира. Я могла наблюдать не только ужасные и страшные события, но также проблески благородства, дружбы и даже любви. Что самое ужасное в заточении? Помимо очевидных проявлений жестокости тюремщика. Одиночество и осознание, что никому нет до тебя дела. Я взяла листок бумаги и после нескольких минут весьма мучительных размышлений начала составлять послание. Мне приходилось сверяться с книгами, чтобы найти слова над троллем и составить их в нужном порядке. Я вооружилась примерами, чтобы победить запутанную грамматику. Получилось следующее. «Дорогая Тисса, нижайше прошу вашего совета. Я разбираю некоторые стихи ваших поэтов, и меня заинтересовало, есть ли достойная рифма к слову «участие». Мне пришло в голову лишь банальное «своевластие». Знаю, звучит совершенно глупо, но я даже не знаю, к кому обратиться без опасения быть поднятой на смех. Мальта. Я не сомневалась, что мое послание, если и будет доставлено по назначению, то сначала будет прочитано не тем, кому оно предназначено. Возможно, это будет слуга, который должен сторожить пленницу, или даже сам маг решит ознакомиться с нежданным письмом. На первый взгляд, и даже на второй, содержание было совершенно невинным. Я надеялась, что Тисе достанет проницательности читать между строк. Слово «участие» я выбрала не случайно. Мне хотелось сказать, что я не безразлична к ее судьбе. А также своевластие являлось намеком на то, что, несмотря на обстоятельства, можно поступить по-своему. Опасалась я, что маг разгадает мой шифр? Нет. Как может благородный тролль заподозрить угрозу в послании человечки? И потом я всегда могу сослаться на незнание обычаев. Еще раз перечитав написанное, я добавила после имени «из людей». Ровно так, как меня записали в книге «Сьялоэ Манта». Сложив листок, я отправилась наводить ужас на Аян очередным поручением, которое не уложится в ее голове. В полночь я зажгла свечу в своей комнате и скользнула в видение. Увы, Йотун был не один. Он находился с Люком и королем и еще несколькими незнакомыми мне магами. Лицо короля искажало ярость. Маска благостности и терпеливой мудрости была сброшена. Не сдерживаясь, он кричал: «Мне нужны их головы, и быстро. Я не допущу открытого мятежа. Пусть их судьба станет примером и охладит пыл. Разве я не проявил милосердие?» Люк и Йотун молчали. А вот незнакомый мне тролль проявил подобострастие. «Проявили, ваше величество, но ваш кузен использовал время, чтобы собрать армию. Нельзя лить королевскую кровь, у нас же общая бабка по матери!» Король осклабился. Он явно припоминал разговор из прошлого и передразнивал своего советчика. Я подумала, что этим троллем мог бы быть Йотун, но тот не подавал признаков беспокойства, как и не демонстрировал раскаяния в связи со столь милосердным, но, как оказалось, неверным советом. Йотун заметил мое появление и чуть нахмурился. Единственный доступный ему сейчас способ намекнуть мне поскорее убраться. Он мог, конечно, начать отгонять навязчивую муху, но это привлекло бы слишком много внимания. А король продолжал распалять сам себя. «Люди набирают силы. Карлинги считают, что могут творить, что хотят. Например, занимать пустующие цитадели. Мы уже отправили отряд». Все тот же подобострастец. Король резко развернулся к говорившему. «Так отзовите — закричал он. «В задницу проклятых карлингов! Это сейчас не главное!» Он еще присовокупил несколько выражений, которые скорее можно услышать в трактире, но никак не ожидая, что они будут произнесены королем. Но, с другой стороны, поле брани не просто так называется, и его величество готовился на него ступить. «Что за времена? Будет ли когда-то?» Он осекся усилием воли, возвращая спокойствие. «На этот раз пощады не будет». Я ускользнула с совета. Решение короля имело последствия. Мой прихотливый дар явил мне их через несколько дней. То, что называлось гнездом, выглядело скорее как порождение сна или кошмара, потому что подобное было просто невозможно. Город, выстроенный на почти отвесной скале среди исполинских камней, да еще вдобавок обнесенный невозможными стенами. Кому пришло в голову строить такое? Как они это сделали? Не иначе тут все держалось на магии. Карлинги, люди и тролли шли нескончаемым потоком по тропе к городу. Иногда на их пути возникало препятствие, и тогда эта серая река разбивалась на ручейки, обтекающие огромные камни. Исмар шел впереди. Он еще больше осунулся, лицо потемнело, но единственный глаз горел безумным огнем. За ним следовали несколько мужчин-полукровок, одетых в темные лохмотья. На плечах они несли носилки, на которых сидела статуя, искусно вырезанная из дерева. Случайно или нет, но черты лица истукана отдаленно напоминали Исмара. Несмотря на бедственное положение скитальцев, они обрядили своего защитника в чистые белые одежды, украсили его шею золотыми ожерельями и цепочками, а на запястье, раскрытых точно для объятий рук, намотали бесчисленное количество браслетов из цветных бусин. Голову венчала корона, какие обычно надевают на невесту в день свадьбы. За носилками шли женщины. Их пение было на грани раздирающего уши крика. Некоторые мужчины хлестали тощие по пояс обнаженные тела плетками. Постепенно всех еще больше и больше охватывало безумие, хотя, казалось бы, куда больше. Женщины и мужчины кричали точно в любовном экстазе. Некоторые не выдерживали и падали без чувств, разбивая колени, локти и лица. Из-за этого камни окрашивались кровью и становились скользкими. Крови было много. Она была на земле, на сандалиях, на иссеченных спинах. Кто-то помогал таким обессилевшим. Их оттаскивали на ровные площадки и лили на голову воду, вкладывали в жадно открытые рты крошечные кусочки черствого хлеба. Когда же карлинги чуть приходили в себя и обнаруживали, что могут подняться и продолжать путь, то вновь вливались в безумную процессию, и все повторялось снова и снова. Они ходили по улицам обретенного гнезда и славили защитника. Из-за того, что дорога была неровной, и то и дело уходила то вверх, то вниз, статуя кренилась и подпрыгивала на носилках, как будто пребывала в радостном нетерпении. Невестина корона залихватски съехала на бок, и ее не поправляли. Гул благодарностей, причитаний и слез сливался в единый шумный поток. Женщины больше не пели. Во всяком случае, нельзя больше было разобрать слов в вое и воплях. Воздух наполнился вонью от пота и дыма, от коптящих в переносных жаровнях трав. «Спасены! Спасены!» — повторял Исмар. Зрелище было в равной степени притягивающим и жутким. Я была так поражена, что при первой же возможности рассказала об увиденном Йотуну. «Они верят в то, что эта статуя спасла их», — сказала я. «Сама посуди, во что приятнее верить. Что у короля появились дела поважнее, или что есть некая сила, которая изменила его мнение, вразумила, а значит, стоит выше короля. И тот, кто сильнее самого правителя, прислушивается к просьбам самого простого карлинга, у которого и жизнь-то в теле держится с трудом». «Думать так приятно», — согласилась я. «Как будто ты им завидуешь». «Приятно знать, что ты можешь положиться на высшую силу». «А этот их предводитель хитер. Вместо того, чтобы начать восхождение в гнездо, он весьма успешно водил королевские отряды в туманах, путал следы, и вот надо же, уберег свой сброд». Йотун усмехнулся и покачал головой. «Мне повезло застать его одного в походном шатре в полночь. Он был в простой рубашке с распущенным воротом, уже готовился ко сну. Когда будет битва?» Мой голос дрогнул, а в горле пересохло. Он не ответил. Прошу, не появляйся в ближайшие 2 дня. Ты и так...» «Я пришла тогда, когда ты просил». Йотун коротко улыбнулся. «И все же, Мальта...» «Мое имя он произнес очень тихо». «Хорошо. Я сделаю так, как ты просишь. Ты будешь осторожен? Пообещай». Он не стал отшучиваться или корить меня за излишнее беспокойство. «Я буду». «Битва. Йотун, неужели нельзя договориться?» Тролль лишь пожал плечами. Я поняла, что время свидания истекло. «Мои мысли будут о тебе», — напоследок сказала я. Той ночью я готова поклясться, что ощутила руку Йотуна поверх своего одеяла. Его тело прижималось ко мне. Я слышала шепот, в котором различала любовные слова. И это был его голос. А наутро моя подушка хранила его запах.